чем кончился разговор об отравлении. Я расскажу вам о Моцарте, каким я его знал. Слушайте, если вам это интересно. Джессона охватило беспокойство, что если реальность разрушит образ, созданный воображением. Ему хотелось крикнуть: «Прошу вас, остановитесь!» Но он промолчал, заранее примирившись с любой уготованной неожиданностью. Небо заволокло серыми тучами, хлынул дождь, капли колотили в оконное стекло, словно выбивая зловещую барабанную дробь. Мюллер закрыл портьеры, комнату теперь освещал лишь двойной подсвечник, стоявший на резном дубовом столике рядом с клавесином. Мюллер неторопливо приступил к рассказу, стараясь воссоздать образ Моцарта, а Джессон ловил каждое слово, перенесясь в мир прошлого. Вена, какой ее знал Отто Мюллер. Январь 1790 года, господин Оттис, был в Вене нелегким временем. Незадолго до этого французы штурмом взяли Бастилию и заточили в тюрьму сестру нашего императора Марию Антуанетту. И Вена наполнилась слухами о том, что император Иосиф намеревался силой подавить новое революционное правительство во Франции и освободить из заключения сестру. А когда молодежь начали забирать в армию, то положение стало и вовсе угрожающим. Поговаривали, что на время кризиса опера вообще закроется. Меня удивило, как мог Моцарт сочинять музыку в такой тревожной обстановке. Однако, когда Моцарт и да Понте получили императорский заказ написать новую оперу, и меня взяли в оркестр, я воспрянул духом. К этому времени я потерял счет сыгранным мною сочинением Моцарта. И его музыка стала мне особенно близкой. Моцарт, да Понте, Сальери. Я думал о каждом из них, когда шел в Бургтеатр на первую репетицию с оркестром оперы «Так поступают все женщины». Эти люди главенствовали в оперном мире Вены, и если они были вами довольны, вас брали на работу. Я чувствовал себя неотъемлемой частью оркестра и пытался позабыть о новых слухах, переполнявших Вену. Иосиф стареет на глазах. Он горько разочарован тем, что его подданные не одобряют введенные им реформы. Всем известно, что его брат Леопольд, который наследует трон, презирает Иосифа и намерен железной рукой подавить любое новое проявление недовольства. Я не знал, что и думать, господин Оттис. Ухудшение здоровья императора можно было объяснить по-разному, и все же меня одолевали сомнения. Темные заговоры были в те дни в моде. Еще со времен Борджи в Вене говорили, что для итальянцев яд — верховная власть. А Леопольда, прожившего 25 лет в Тоскане, считали скорее итальянцем, чем немцем. Существовало множество причин, из-за которых Иосифа могли отравить. При нем ослабло влияние итальянцев при дворе. Предпринятые им реформы создали ему много врагов среди дворянства. В те времена неожиданная таинственная смерть не была редкостью. Я подошел к Бургтеатру, расположенному на Михайлерплац. Освещенная полуденным солнцем, серая громада Хофбурга, Бургтеатр для удобства Габсбургов, был выстроен рядом с дворцом, и это производило величественное впечатление, вызывая должный страх в сердцах подданных. У театра я увидел двоих служителей, которые спорили, как лучше повесить афишу, объявлявшую о премьере. Обычно первая репетиция с оркестром была волнующим событием, временем новых открытий и сбывающихся надежд, но тут я вспомнил о новости, услышанной не далее, как в то же утро. Иосиф внезапно заболел, к нему призвали священника, и премьеру оперы в связи с этим думали отложить, а еще и потому, что партитура не готова, композитор нездоров и никак не может договориться со своим либреттистом. Однако, заинтересованный спором двух служителей, я остановился за углом и услышал, как тот, что постарше, сказал: «Фриц, нам велено повесить эту афишу на самом видном месте, но кто знает, увидит ли опера свет». «Швырни ее в канаву», — отозвался другой, — «может, за это нас как раз и похвалят». Они уже собирались так и поступить, когда я вышел из-за угла и сказал: «Повесьте афишу, иначе я на вас пожалуюсь». Сплюнув, Фриц ответил: «Можно подумать, что вы, музыканты, сродни аристократам». Но когда я сам стал вешать афишу, Фриц выхватил ее у меня из рук и повесил по всем правилам, как положено, но при этом не мог удержаться от издевки. «На все требуется умение, скрипач. Вы и вправду думаете, что эта опера будет поставлена?» Я постарался скрыть свои опасения и ответил: «Пока все идет гладко». «Гладко?» «Да они друг другу глотку готовы перегрызть. Вы что, не видите? А вас еще называют цыганами». С давних пор мне было известно, что музыкантов считали цыганами. Но я промолчал, потому что увидел подходившего Моцарта. Меня удивил его печальный вид. Я не встречал его несколько месяцев, и за это время он заметно постарел и осунулся. Однако, когда он поздоровался со мной, его лицо оживилось. Он был небольшого роста, худой и бледный, но, улыбаясь, весь преображался. Его голубые глаза заблестели, он провел рукой по своим светлым волосам, которыми так гордился. На репетицию он не счел нужным надевать парик и поинтересовался, о чем у нас спор. Моцарт не удивился, узнав, что служители при его появлении, они скрылись в здании, не хотят вешать афишу, объявлявшую о премьере оперы «Так поступают все». «Как вы думаете, кто в этом виноват, господин капельмейстер?» — спросил я. «С тех пор, как я приехал в Вену, — ответил Моцарт, — еще в 1781 году, Сальери враждебно относится ко мне. О, он весьма почтителен со мной, кричит «Браво!» на моих спектаклях, он называет меня своим дорогим другом, но за моей спиной изо всех сил старается мне навредить». «Много лет назад, — продолжал Моцарт, — когда я впервые приехал в Вену, и никто еще не видел во мне соперника, уже тогда он начал меня преследовать. Я должен был обучать принцессу вюртембергскую игре на клавесине, но Сальери своими интригами все сорвал». «И тем не менее вы всегда с ним обходительны, господин капельмейстер. Как и он со мной, господин Мюллер. Не могу же я вызвать его на дуэль? Он слишком умен, чтобы оскорбить меня публично». «Нельзя ли как-нибудь заставить его замолчать?» — предложил я. «Невозможно. Вена — это клубок заговоров. Здесь властвует интрига. Город представляет из себя такую смесь национальностей — немцев, баварцев, венгров, поляков, словаков, чехов и итальянцев, что даже Иосиф не может уберечься от всяческих козней. Говорят, будто император серьезно болен и вряд ли долго протянет. Поговаривают даже, будто его отравили». «Это самая свирепая болезнь века», — ответил Моцарт. «Ее называют итальянской болезнью и считают такой же заразной, как оспа». Он вздохнул и спросил меня, внезапно переменив тему: «Как поживает ваш брат? Я слыхал, он был сильно болен». «Ему уже лучше, благодарю. Что вы помните, господин капельмейстер? Он прекрасный музыкант. Пожалуйста, передайте ему от меня поклон». «Эрнест будет весьма польщен, господин капельмейстер». Моцарт слегка улыбнулся и замолчал. Глядя на его красный камзол, белые шелковые чулки и черные тупоносые туфли с блестящими серебряными пряжками, я вспомнил нашу первую встречу. Он задумчиво проговорил: «Я знаю императора почти с детских лет. Вену без Иосифа трудно себе представить. Я играл для него, когда мне было 6 лет». «Я все помню», — воскликнул я. «Я слышал тогда вашу игру». «Но я ведь старше вас», — удивился Моцарт. «Он и в самом деле выглядел старше меня, господин Отис. Морщины покрывали его высокий лоб, а под глазами набрякли мешки, хотя я знал, что ему всего 30 с небольшим. «Прошу прощения, господин капельмейстер, но это я старше вас. Я родился в 1750 году». «А я чувствую себя старше своих лет. Я переболел многими болезнями». «Слышал, что вы и в последнее время недомогаете». Словно тень прошла по лицу Моцарта. Болезнь он, видимо, считал для себя непозволительной роскошью. Он поспешно проговорил: «Легкое нездоровье. Сегодня мне гораздо лучше. Где вы слышали мою игру в те годы? Мне приходилось выступать так часто, что я не могу теперь припомнить всех мест музыку, которую я исполнял, помню. А вот концерты, они сыпались, как песок в песочных часах. А я навсегда запомнил тот концерт, господин капельмейстер, ответил я. Это было во дворце князя Кауница. Отец сказал мне, что князь Кауниц, канцлер и после Марии Терезии самое могущественное лицо в государстве. Нам не полагалось присутствовать на концерте, допускалось только знать. Но мой отец, который, как и ваш, был тоже прекрасным музыкантом, оказал князю много услуг, и поэтому нам разрешили прийти. Но мы стояли в задних рядах за креслами, какие подобало людям столь низкого звания. Мне было всего 12, и я не видел ничего из-за спин, но слышать слышал. Моцарт ответил с редкой для него горячностью, так, словно я разбередил больную рану. Говорят, я слишком мал ростом и не могу как следует дирижировать оркестром, что, мол, у меня ноги коротковаты. Оркестранты меня почти не видят, но ведь Гайдн немногим выше меня. Что же я тогда играл? Скарлатти-младшего. Отец привел меня на концерт в надежде, что я возымею желание стать вторым Вольфгангом Амадеем Моцартом. Я не уверен, что к этому стоило стремиться. Почему, господин капельмейстер? В моей жизни было слишком много страданий, болезней, зависти и интриг. Голос Мюллера прервался, и Джессон, взволнованный до глубины души, воскликнул. «Неужели он так и сказал? Значит, ему было очень горько!» «В конце концов, старческая память весьма ненадежна», — промелькнула у Джессона, но голос Мюллера обрел уверенность и силу. «Вы в самом деле верите, что у него было так горько на душе?» — спросил Джессон. «Или печально? Вместо того, чтобы обрадоваться при виде афиши своей новой оперы, Моцарт глядел на нее с великой грустью». «Господин Отис, я просто пытаюсь рассказать вам о своих встречах с Моцартом, которые навсегда остались у меня в памяти. К нему уже тогда пришла слава, и я думаю, он сознавал и свою гениальность, но мне кажется, он также понимал, что Вена для него неподходящее место, а мой следующий вопрос взволновал Моцарта еще сильней». Джессон придвинулся поближе, рассказ Мюллера рождал в нем целую бурю чувств. Очнувшись от удивления, молчание длилось всего несколько секунд, я спросил, «Вы возмущались, когда ваш отец принуждал вас ездить по Европе?» «Он меня принуждал, а я возмущался», — сердито повторил Моцарт. «Да, я дорожил этими поездками. Мы были очень дружной семьей, мой отец, мать и сестра, и это действовало на меня благотворно. Я играл для них. Какую великую радость и удовлетворение я испытывал. Я был в то время очень-очень счастлив. Пожалуй, это были счастливейшие годы моей жизни. Возмущаться отцом невероятно». Он побледнел. Подобное обвинение глубоко поразило его. «Да чего же... глупые люди. Ваша музыка и тогда вызывала восхищение, господин капельмейстер. Я надеялся, что это смягчит его, и не ошибся, как и теперь. Публика равнодушна, господин Мюллер. Она интересуется лишь результатом творения, но не самим творцом. Она наслаждается моими сочинениями, но игнорирует создателя, который для нее словно старая перчатка. Когда сносится, ее выбрасывают за ненадобностью. Он сейчас в подавленном состоянии духа, думал я. Им овладела усталость, которой неминуемо подвержен творец, завершивший свой труд. Но я знал, что навсегда сохраню воспоминания о нашей первой встрече. Она произошла много лет назад, в 1762 году. Я помню эту дату, потому что мне тогда как раз исполнилось 12, и музыкальная зала во дворце князя Кауница произвела на меня неизгладимое впечатление. Вся в красных тонах, в подражание красному залу в Хофбурге и украшенная гобеленами работы Буше и огромной люстрой, которая своим блеском затмевала бриллианты знатных вельмож. Я не спускал глаз с маленького мальчика, сидевшего за клавесином с уверенным видом эрцгерцога. На нем были шелковые панталоны и яркий лиловый камзол, а на боку маленькая шпага. Он выглядел совсем ребенком, даже с напудренным лицом и в парике, как у взрослого мужчины. Наверное, его мама немало позаботилась о его наряде. Я не сомневался, что этот шестилетний ребенок, вдвое меня моложе, был не на шутку перепуган. Но, как ни странно, господин Отис, хотя ослепительный свет люстры делал его бледным, играл он с удивительным самообладанием. Я не мог тогда предполагать, какое будущее ждет его, но крепко сжимал руку отца, не в силах сдержать своего волнения. Мне было горько. Я понимал, что мне никогда не достичь подобного совершенства. Моцарт вывел меня из задумчивости, проговорив: «Кауниц только притворялся, что оказывает мне помощь. Я был забавой для Габсбургов, они баловали меня своим вниманием, пока были молоды, а потом позабыли. Нам пора начинать репетицию, без меня они допустят множество ошибок». И он ласково взял меня за руку и повел в театр. Времени оставалось в обрез. Премьера оперы была назначена через 2 недели, а в тот день должна была состояться первая репетиция с оркестром, но без певцов, потому что часть либретто еще не была готова, и я, как, видимо, и Моцарт, сознавал, какие потребуются титанические усилия, чтобы премьера прошла в намеченный срок. Мы подошли к музыкантам, и я почувствовал волнение, владевшее всеми. Скрипач из оркестровой ямы сообщил Моцарту: «Маэстро, концертмейстер заболел, по-видимому, у него итальянская болезнь, еще вчера он был совершенно здоров». Словно по тайному знаку, граф Орсини Розенберг, директор императорских театров, сидевший в задних рядах партера, прошел по проходу и сказал Моцарту: «Репетицию придется отменить. Мы не можем репетировать без концертмейстера». «Мы не можем позволить себе новые отсрочки!» — вскричал Моцарт. «Еще одна задержка, и постановка оперы провалится, господин директор!» Граф строго заметил: «Плохо отрепетированную оперу ставить нельзя, Моцарт. Вам придется позаботиться о новом капельмейстере». «Хорошо», — согласился Моцарт. Он искал глазами да Понте, который нанял прежнего концертмейстера, но либреттиста нигде не было видно. «Это ваша обязанность, мне очень жаль, но это так», — сказал Орсини Розенберг. Однако мне показалось, что директор императорских театров, который правил железной рукой в оперном мире Вены, кроме тех редких случаев, когда ему приходилось подчиняться воле императора, вовсе не жалеет о случившемся. Мне было известно, что граф не одобряет Моцарта. Это стало очевидным во время постановки «Фигаро», увидевшего свет лишь благодаря изворотливости да Понте. Орсини Розенберг повторил: «Без концертмейстера репетиция не состоится». Граф предложил оркестрантам отправляться домой. Моцарт был в полной растерянности, и тогда я решился. «Позвольте, маэстро, предложить вам свои услуги. Я могу взять на себя обязанности концертмейстера». Мюллер — посредственный музыкант. Он и со своей-то партией еле справляется. «Это невозможно», — с презрением сказал Розенберг. Орсини Розенберг не сомневался в своей правоте, но Моцарт возразил. Мюллер исполнял партию первой скрипки в «Свадьбе Фигаро» и в «Дон Жуане». «Тогда, ваше сиятельство, вы были им довольны». «Что поделаешь, тогда мы от него не могли избавиться». «Ваше сиятельство, я буду жаловаться императору», — объявил Моцарт. «Какому? Сомневаюсь, проживет ли Иосиф еще неделю». «Мюллер отлично играет с листа», — настаивал Моцарт. «У него чистый и приятный звук, он обладает вкусами и играет безупречно. Займите место концертмейстера, господин Мюллер, я уверен, что мы справимся». Трудно передать вам, господин Отис, владевшее мною тогда чувством. Долгие годы ждал я этого момента, но и думать не мог, что это произойдет при столь неблагоприятных обстоятельствах. И все же тот момент я не забуду до могилы. Я занял место за первым пюпитром, и весь оркестр вслед за мной вернулся на свои места. Не могу сказать, было ли это выражением доверия ко мне, проявлением протеста или просто невольным побуждением. Но когда я постучал смычком, призывая к порядку, воцарилась полная тишина. Моцарт улыбнулся директору и вежливо произнес: «Ваше сиятельство, я всегда готов служить моему императору». Орсини Розенберг онемел от удивления, а Моцарт начал дирижировать. Вначале неловкость моего положения несколько обескураживала меня, но постепенно, поскольку в партитуре новой оперы было много сходства с остальной музыкой Моцарта, той, что мне приходилось не раз исполнять, я вновь обрел уверенность в себе. Да и присутствие Моцарта придавало мне силы, и я словно преобразился. Его необычайно выразительное лицо, которое словно зеркало отражало любое настроение, было красноречивее всяких слов. Голубые глаза сияли от счастья, а маленькие руки были удивительно подвижны и пластичны. Музыка ласкала слух своей мелодичностью и, как всегда, красотой. Я запомнил слова Моцарта, сказанные им на репетиции «Фигаро» несколько лет назад. В них я черпал мужество. Чтобы дирижировать, недостаточно знать партитуру. Дирижируя, я забываю о той или иной странице, а представляю себе партитуру как единое целое во всей ее гармонии и полноте, и добиваюсь чистого и безупречного исполнения, точной тональности и фразировки. Мы закончили первую полную оркестровую репетицию оперы, и я не мог сказать, насколько она нам удалась. Но знаю одно — играли мы с необычайной тщательностью. И тут весь оркестр разразился аплодисментами. Моцарт повернулся к директору, сидевшему, развалясь в кресле, низко поклонился и сказал: «Ваше сиятельство, я не любитель распри, но убежден, что наша сегодняшняя импровизация была весьма удовлетворительной». В ответ Арсений Розенберг резко поднялся и с раздраженным видом покинул зал. Моцарт на мгновение застыл на месте, но когда музыканты оркестра снова зааплодировали, он подошел ко мне и крепко обнял. Его глаза блестели от слез, и я был тоже тронут до глубины души. И вдруг из темной ложи, принадлежащей к оркестровой яме, я услышал сдержанный шепот до понте. «Сальери, теперь вы видите, что пришло время поговорить на чистоту, и это меня радует». Глубоко потрясенный, я понял, а вместе со мной и Моцарт, что до Понте и Сальери все время сидели в зале, ничем не выказывая своего присутствия. Я услышал, как Моцарт сказал, что они еще затеяли. Неужели до Понте поддастся на уговоры Сальери? Сейчас, когда уже поздно, Моцарт шепнул мне на ухо: «Если поэт вступил в сговор с Сальери, то он больше не станет писать для меня».